Глава 48. «Так какие у нас планы?» Уточняю я, пока внедорожник севера несет нас по оживленному вечернему проспекту. «Ты меня спрашиваешь?» Он иронично косится. «Сегодня не я заказываю музыку». «Даже так? Так может, представим, что у меня день рождения?» «Почему бы и нет?» Я вспоминаю, как 4 месяца назад праздновала свое 22-летие. Отработала смену в итальянских каникулах, вернулась домой еле живая и уснула прямо в ванной. Проснулась в холодной воде от Ора Лейлы, которой срочно понадобилось справить нужду, после чего перебралась в кровать. Все. Вот такой получился день рождения. «В бар и на дискотеку?» произносит Север в ответ на мое затянувшееся молчание. Я категорично встряхиваю головой. «Точно нет. Не хочу пить». «Даже шампанское из ресторана Гоши, которое ты так нахваливала?» «Даже его. Большую часть жизни я провела в иллюзиях, а правду научилась принимать лишь с бокалом. Вру. Даже с бокалом не научилась. Мне до смерти надоело жить как в тумане. Если уж мы будем праздновать мой день рождения, то без всякого допинга. Хочу честные эмоции». Север задумчиво оглядывает меня. Кивает. «Тогда в кино?» «Скучно. Знаешь, чего мне хочется?» От пришедшей в голову идеи я даже начинаю улыбаться. «Партии в пинг-понг!» «Пинг-понг есть у меня на базе, но ехать далековато. Может, тогда в бильярд или боулинг?» «Бильярд я не умею. Боулинг можно попробовать. А может, попробовать что-то вроде тира или стрельбы из лука?» «Ты меня пугаешь!» Север смеется. «Давай найдем тебе тир. Но все по порядку. Первым пунктом еда». Когда официант вручает мне меню с красочным изображением блюд, я вдруг испытываю такой приступ голода, что приходится многократно сглатывать слюну. «Раз у тебя день рождения, заказывай побольше». Заметив мой голодный взгляд, Север подмигивает. «А то я без подарка». Так я и делаю. Заказываю первое, второе, салат и даже на десерт решаюсь. Еда из ресторана стала для меня непозволительной роскошью, как, впрочем, и хороший аппетит. Момент нельзя упускать. Неизвестно, что будет завтра, так что надо наслаждаться здесь и сейчас. Ужин не имеет ничего общего с романтикой или свиданием. Сидя друг напротив друга, мы с рвением поглощаем пищу. Вернее, с рвением ее поглощаю я, а Север предпочитает не вмешиваться. «Надеюсь, было вкусно». С улыбкой замечает он, когда я отодвигаю кусок безе, который в меня не поместился. «Ты бы могла участвовать в соревнованиях, где едят на скорость». «Ты и сам не отставал». Беззлобно парирую я, указывая взглядом на его пустую тарелку. «Я могу еще быстрее. Привычка из юности». «Это сейчас, когда жиром оброс, приходится замедляться». «Где это у тебя жир?» Не удержавшись, я прохожусь взглядом по его футболке, красиво обтягивающей тугие мышцы. «Жир — это про статус», — поясняет он. «Вроде как не солидно, не жуя еду, закидывать». «Я думала, тебе плевать на то, что думают окружающие». «Да это скорее про то, что я о себе думаю. Да и в любом случае социум не сотрешь. Приходится соблюдать законы». «И как же улица?» «Улица — это тоже государство, и анархии не терпит. Там законы еще построже будут». Нахмурившись, я опускаю взгляд. Зачем нужно было заводить об этом речь? Сегодня можно не думать о серьезных вещах. У меня же день рождения. «Ну что, идем?» Предлагает Север в очередной раз, считав мое настроение. «Ближайший тир есть в торговом центре». «Я с готовностью соглашаюсь». И уже спустя полчаса мы выбираем оружие, которым я буду палить по картонным зайцам. «Девушки обычно вот это берут», — сообщает худощавый парень за стойкой, протягивая мне небольшое ружье. «Этим сам стреляй». Север коротким жестом останавливает его руку. «Дай нормальное». Выдернув ружье побольше и взвесив в ладони, он отдает его мне. «Стреляла когда-нибудь?» Сжав прохладный ствол, я мотаю головой. «Ни разу». «Ничего сложного в этом нет. Смотришь сюда». Встав позади, Север демонстрирует, как правильно взять ружье, упирая конец приклада в плечо. «Потом соединяешь планку с предметом. Бери немного выше, чем собираешься. Так больше шансов попасть». Кивнув, я нащупываю указательным пальцем спусковой крючок. Тело немного потрясывает. То ли от того, что бедро касается моего, то ли от волнения перед выстрелом. Хочется попасть. «Готовы?» Осведомляется парень-администратор, выглядя недовольным тем, что его лишили обязанности инструктажа. «Да». Еле слышно выдыхаю я, глядя, как на черном фоне появляются белые фигурки. Навожу ружье на цель, беру чуть выше. Бах! «Ну, почти», — небрежно произносит парень. Я разочарованно вздыхаю. Ожидаемо промахнулась. «Держи ствол покрепче». Доносится до меня успокаивающий голос Севера. «Тебя качает. Отдача небольшая, но она есть. Вот видишь, умница». Опустив ружье, я перевожу взгляд с перевернутой фигурки на улыбающегося Севера и тихо взвизгиваю. «У меня получилось! Получилось! Всего со второго раза я сумела попасть в мишень. Кто бы мог подумать, что стрельба дарит такие эмоции?» «Постарайся запомнить механику движений. Дыши ровнее и просто повторяй». Третьего зайца я тоже сбиваю. А вот четвертый патрон пролетает мимо. Пятый тоже. Зато шестой попадает в цель. «Это просто невероятно!» Не в силах перестать улыбаться, я подхожу к Северу. «Столько адреналина! Я даже не ожидала! Ну и пусть половина мимо! Удивительно, что у меня вообще получилось! Я ведь по жизни неумеха! В смысле, не спортивная!» «Рад, что тебе понравилось. Может, еще хочешь?» Он кивает за стойку. «В твой день рождения могу себе это позволить». «Нет», — твердо произношу я. «Именно потому, что ты можешь это позволить. Стрелять я больше не буду. Сегодня, по крайней мере. Мне так сильно понравилось, что я захочу выстрелить еще раз 100, и первое впечатление обязательно сотрется. Лучше сохранить эти эмоции. Остаться на пике». «У тебя что ни мысль, то философская». Север улыбается без улыбки. «Как скажешь». «Так чем будем развлекать себя дальше? Найдем настольный хоккей?» «Не так быстро!» Я многозначительно играю бровями. «Попробуй ты!» «Что, попробовать это?» Он кивает на стену с ружьями. «Да, именинница просит себя пострелять!» Пожав плечами, Север кладет новую купюру на стойку и выбирает самое большое ружье. Покрутив его в руках, наводит на мишени и кивает парню. «Мол, готов! Запускай!» Бах, бах, бах. 6 выстрелов с шагом в секунду безошибочно достигают цели, заставляя зайцев повиснуть вниз головами. Я даже понять ничего толком не успеваю. «У тебя прицел немного кривоват». С этими словами Север возвращает ружье на стойку. «Приз за точность будет?» Не переставая ошарашенно моргать, администратор снимает с крючка жирафа с криво наклеенными глазами и без слов протягивает мне. «Спасибо». Бормочу я, глядя на Севера. Я попросту не в силах оторвать от него глаз. Сердце гулко стучит, наполняя кровь новой порцией адреналина и пьянящим ощущением опасности. То же самое я чувствовала рядом с ним в первые месяцы знакомства. Смесь страха и немого восхищения.